Глава 22. Проснувшись, я сладко потянулся и с удовольствием втянул носом сдобренный такими родными запахами из окна воздух. Солнце едва-едва показалось над горизонтом, окрасив деревню в нежные рассветные тона. Деловито копошились во дворе успешно пережившие перестройку куры, редко и беззлобно тявкали деревенские собаки. Оглушительно поприветствовал новый день вредный, обожающий клевать всех без разбора и за это стабильно получающий пинков петух семейства Чень. Дрочливая птица, в отличие от времен, когда мне в деревне приходилось в полном смысле жить, не раздражала, а напротив, заставляла губы растягиваться сильнее. Эх, ностальгия! Да чего же похорошела деревня, как только я перестал бояться провести в ней всю жизнь. Пока я садился на кровати, одевался и посещал санузел с умным японским туалетом, хорошего настроения добавляли воспоминания прошлых дней. Тогда мама Аймин еще не уехала, и мы все вместе при поддержке парочки городских чиновников, которым примкнул главный спортсмен Сычуани, под камерами изображали благостный сельский труд. Сушили рябину, на корм скоту идет. Варили повидло с компотами из айвы, а уважаемого заместителя Ченя Хуасяня даже укусила пчела во время сбора груш. Это привело его в большой восторг, потому что считается за производственную травму во время добровольных сельхозработ, то есть зачтется. Напоследок, когда весь очковтирательский материал был отснят, все, кто не трезвенник, то есть все, кроме меня и дядюшки Вэньхуа, отпраздновали битву за урожай молодым облепиховым вином с медом. Градус у данного вида браги маленький, но когда количество выпитого достигло внушительных объемов, их хватило, чтобы городские уехали домой в наилучшем расположении духа, увозя с собой внушительный набор фруктов, ягод и овощей. В сезон-то чего гостей не принимать? Вон какое изобилие кругом. Очень, надо признать, время съемок выбрали. Когда видишь кучи вкуснятины в телевизоре, как-то совсем не хочется думать о том, сколько труда стоило все это вырастить, зато берет гордость за то, как богато живет Китай. Голода, хвала небу, в Поднебесной не осталось. Но у кого-то репортаж даже зависть вызовет. Он-то в городе на дошираках живет и вкалывает 14 часов в сутки, а крестьяне-бездельники жируют. В деревню, тем не менее, такие никогда не едут, словно генетической памятью ощущая, насколько они неправы. Из окна донесся знакомый, но чуждый для нашего двора стук. Выглянув, я зажал рот руками и сдавленно заржал, сползая под подоконник. За окном, перед хозяйственными постройками и у начала огорода, стоял тренер Ло с палкой в руке. Подбросив в воздух камень, он палкой отправил его за пределы огорода и с крайне задумчивым лицом посмотрел вдаль. Можно ли таким способом стать теннисистом мирового уровня? Просто умора. Сейчас в город вернемся, и он еще и статью в какой-нибудь спортивный журнал напишет о пользе палок и камней для развития мышц верхнего плечевого пояса у юных теннисистов. Надеюсь, одного моего кейса не хватит, чтобы заставить всех спортсменов Китая заниматься этой бесполезной фигней часами напролет, а у тренера Ло не хватит авторитета и связей, чтобы протолкнуть первобытные упражнения одними ими. А ведь хватит. А дети потом будут тратить время и силы на полную фигню. Решено. Нужно признаться Лукангу, что я просто пошутил. Да черта с два он мне поверит. Есть проблема и поважнее. Долбанный самолет не выходит из головы. Подбросить самому себе что-то. В моей ситуации это очень сложно. Свободно ходить в одиночестве мне не светит до конца как минимум активной спортивной карьеры. Думаю, но придумать ничего пока не получилось. Ладно, время есть. Начнем с палок и камней. А закончим, как обычно, мировым господством. Ха! Подбодрив себя таким образом, я отправился в столовую, где нашел суетящихся у плиты Цзинь, Дангмэй и бабушку Джижуй. Моего появления они не заметили, поэтому я без труда подслушал их разговор на языке глухонемых. «Какими бы популярными вы ни были, в частном лицее вам придется несладко. Там учатся дети городских богачей. Ну и что? Если они будут строить против нас козни, мы просто напугаем их нашими подписчиками». «Стоп. Что еще за частный лицей? Я этого не планировал по озвученной бабушкой причине. В нормальной общеобразовательной государственной школе найдутся другие выходцы из крестьянских семей, а городские ученики не могут похвастаться доходами своих родителей. Частная школа – совсем другое дело, особенно если учесть тот факт, что родители и даже бабушка Кинглинг, которую еще предстоит убедить, постараются запихнуть близняшек в самую престижную школу из возможных. Да они там учебу-то банально не потянут со своими деревенскими троечками в табеле успеваемости. Я кашлянул, чтобы привлечь внимание близняшек. Бабушка обернулась вслед за ними и прожестикулировал. «Я согласен с бабушкой. В частную школу для богатеньких вам нельзя. Придется потратить годы, чтобы с помощью репетиторов догнать тех, кто учился там с самого начала. Оно вам надо?» Джижуй покивала, соглашаясь со мной, а Дангмэй поморщилась. «Мы не хотим учиться в школе для нищих». «Быстро же вы оторвались от земли. Ишь ты, школа для нищих. А мы кто? Родовая аристократия во многих поколениях?» «Нельзя забывать о том, кем мы были всего 4 месяца назад», — заявил я. «Мы возвысились очень быстро, а значит, на нас будут смотреть с повышенным вниманием и ждать наши оплошности, чтобы показать нам наше место, здесь, на чесночных полях». «Помните о судьбе вашего прадедушки», — добавила бабушка. «Мы справимся!» — не выдержав, возмутилась Дзинь голосом. «Мы будем очень стараться. У нас есть запас видео, и даже наши подписчики не заметят, что мы целыми днями учимся». «Знаю я, как вы учитесь», — со скептическим лицом прожестикулировала бабушка. «Я много раз помогал вам, много раз говорил со старшими о том, что нельзя мешать вам вести блог. Но сейчас я вынужден встать не на вашу сторону, сестренки», — прожестикулировал я. «Предатель!» — приложила меня Дангмэй и убежала из столовой. «Сам-то в Цинхуа учишься, а нас хочешь запихнуть в убогую школу для нищих!» Приложила Дзинь и последовала за сестрой. «Вот так и работает детство. Сколько бы добра и пользы ты ни приносил, маленьким Homo sapiens, в минуты больших обломов все равно будешь для них врагом номер один. Не обижаюсь, но все-таки обидно». «Интересно, настанет ли в будущем момент, когда по прибытии куда-либо меня не будет встречать восторженная толпа?» «Надеюсь, что да. Нельзя же хайпить Ван Вана вечно. Однажды он станет просто частью окружающего бытия, и тысячи людей перестанут меня ловить. Если им, конечно, специальный человек не велит так сделать. Выходить из машины и общаться с фанатами мне никто не приказывал. Поэтому Хаваль провез меня по коридору из выстроившихся около ворот кампуса людей, и мы спокойно добрались до подземной парковки родного корпуса общаги, принявшись выгружать из машины гостинцы из деревни. Самые увесистые сумки у тренера Ло, потому что он заботится о нашем малыше. Второе место у Ли, которого глухонемая бабушка полюбила щипать за щеку и многократно обвиняла в худобе. Бедолага-друг не нашел в себе сил противостоять натиску, и теперь ему придется хорошенько попотеть в спортзале, чтобы сбросить набранные за деревенские вояж килограммы. Настроение, тем не менее, у него отличное, как и у всех нас. Деревня умеет обеспечивать такой отдых, который городу и не снился. Да мы банально отоспались за все напряженные недели, даром что вставали с рассветом и ложились за полночь. Свежий воздух и ночная тишина сделали свое дело. «Ну что, денек на личные дела, и можно лететь тренироваться в Париж?» Подсуетился я, пока тренер Ло не успел сориентироваться и ускорить подготовку к Rolex Masters. «Какой денек?» — ожидаемо возмутился он. «По-хорошему, нужно лететь уже сейчас». «Да ладно вам, тренер Ло!» — поморщился я. «Если не жить личную жизнь, я умру холостяком вроде вас». «Наивный мальчишка!» — уничижительно вздохнул Локанг. «Это лучшая судьба из возможных!» «В самом деле, может, не стоит пока отвлекаться?» Неожиданно для меня встал на сторону тренера Ли. «После Rolex Masters у тебя будет свободное время». «Понимаю, это все та же ревность. Нас на бабу поменял». «Время-то, может, и будет», — буркнул я и достал из кармана смартфон. «Но будет ли от него польза?» Зашел на Катину страницу в соцсетке. «Смотри, Какой-то немец смеет дарить ей сетевые подарки. Указал на букет цветов в разделе «Подарки пользователя». «Стоит ли вообще напрягаться, если она такая легкомысленная?» Пожал плечами младший Хуэй с видом умудренного жизнью старца. «Мужики, нужно поговорить с лучшим другом наедине», заявил я тренеру Ло и Фэйго. Взял Ли за запястье и поволок за собой по коридору из машин. «Ли, почему тебе не нравится Катя?» Остановившись, спросил нервно бегающего глазами младшего Хуэя. «Что ты имеешь в виду?» «Неумело включил дурака». «Я имею в виду, что ты зачем-то ставишь мне палки в колеса, когда дело касается ее», — развел я руками. «Прошу тебя, объясни, почему так?» «Я...» Ли замялся и определился с направлением взгляда, уперев его в асфальт парковки. «Я даже не знаю, что ты в ней нашел. То есть она хорошо выглядит, но она же старая и ничем не примечательна семьи». По мере ответа он морщился все сильнее, разрываясь между желанием придумать хоть что-то и нежеланием оскорбить меня. «То есть не такая старая, как могла бы, но...» От смущения лицо младшего Хуэя залилось краской, и он не смог найти дальнейших слов. «Странно, но я почему-то совсем забыл о том, что передо мной, по сути, ребенок. Ребенок изначально одинокий и несколько покореженный золотой клеткой. Ребенок, которому экспресс Вознесения одновременно кружит голову свалившимся общественным статусом и пугает до дрожи. Младший Хуэй уже пашет целыми днями и лихорадочно шерстит пространные списки випов, чтобы не облажаться на приемах и мероприятиях. Страшен он, гнев небожителей». «Смотри, Ли», — вздохнул я. «Ты мне лучший друг, поэтому буду откровенен. Китаянок с меня хватит. Лучше строить семью с девушкой старше себя, если у нее такой хороший характер. Ну и что, что она нищая? Я и сам, вообще-то, меньше чем полгода назад был нищим крестьянином. В общем, она мне очень нравится. Твое мнение для меня очень важно. И я бы хотел, чтобы вы поладили». «Я попробую», — с тщетно скрываемым облегчением на лице пообещал мне младший Хуэй. «И поговорю с Бинси. Она больше не будет пытаться унизить Катю». «Хорошо, что она этого не замечает», — вздохнул я. «У нас тут открытые подарки дарить не принято, но в России это нормально». Дарить открытый подарок и открывать полученный на глазах дарителя считается дурным тоном. Считается, что так условный именинник пригласил гостей только ради подарков. Я протянул руку Ли. «Я очень рад, что мы смогли достичь понимания». «Я тоже», — пожал он с энергичным кивком. И мы отправились к расположившимся у лифтов в расположении сумок тренеру Ло и Фэйго. Ло Канг не терял времени даром. Достав из сумки двухлитровую пластиковую бутыль из-под колы, он неторопливо и с удовольствием попивал уже не совсем молодое, но не растерявшее прелести наше домашнее вино, и удовлетворительно поглядывал на три свои туго набитые дарами природы сумки. Если бы в мире существовала церемония «самый высокооплачиваемый бездельник», тренер Ло определенно имел бы все шансы попасть в списки ее номинантов. «Помирились, голубки?» — подколол он нас с Ли. «Спиваетесь, тренер Ло?» — подколол я в ответ, и с дальнейшей веселой перебранкой мы добрались до нашего этажа и разошлись по комнатам. Быстренько освежившись в душе, я причесался и нарядился в белую рубаху с коротким рукавом и брюки. В дверь позвонили. Экран домофона явил лицо держащего в руках букет цветов Фэйго. Открыв, я изобразил радостное удивление. «Это что, мне?» «Пфуф!» — фыркнул телохранитель и отдал мне букет. Махнув рукой, он свалил, не став утруждать себя ненужными разъяснениями о том, что букет принес вызванный мной курьер. А телохранитель просто проверяет все входящие и только потом отдает мне. Временно определив букет на тумбочку у двери, я скептически поморщился на ноги в тапках и обул кеды. Подхватив цветы, я вышел в коридор. Запер дверь и немного прошелся по ковровой дорожке, остановившись у Катиной двери.